Вокруг были одни англичане, бледные и нелепые протестантские пасторы в черном с головы до ног, в мягких шляпах, шнурованных башмаках, длиннополых резинготах, застегнутых на множество мелких пуговиц, с бритыми подбородками, прилизанными сальными волосами и в круглых очках. Субъекты, походившие на мясников, с бульдожьими рожами, апоплексическими шеями, красными, как помидор, ушами, сизыми щеками и побычьи тупым взглядом. Бородачи, смахивавшие на обезьян. Еще дальше, в самом конце зала, какой-то дылда с волосами, как пакля, и белесой бороденкой, напоминавшей артишоковые волоски, разглядывая в лупу антикву английской газеты, сидевший напротив него коротышка-толстяк, с виду американский коммодор, обветренный, толстоносый, с сигарой из-под усов, сквозь дрему взирал на висевшие по стенам карты шампанских и прочих марочных вин. Перье, Редедер, Хайдзик, Мум, выведенные готическими буквами, название с изображением головы монаха в капюшоне. Дом Периньон в Реймсе. В атмосфере караульного помещения Дезессен вдруг как-то размяк. Англичане переговаривались между собой, а он, одурев от их болтовни, погрузился в сладкие грезы. Он всматривался в стакан с пурпурным портвейном, излюбленным напитком диккенсовских персонажей, и видел перед собой седину и румянец мистера Уикфилда, неумолимый взгляд флегматика и хитреца мистера Талкингхорна, этого угрюмого адвоката из холодного дома. Мистер Уикфилд, персонаж романа Диккенса, Давид Копперфильд. Крошка Дорит, героиня одноименного романа Диккенса, Дора Копперфильд, героиня романа «Давид Копперфильд», сестра Тома Пинча, героиня романа «Жизнь и приключения» Мартина Чезлвита. Примечание редакции. Нет, решительно все они сошли со страниц диккенсовских романов и предстали перед ним во плоти и крови. Воспоминания, навеянные недавним чтением, были удивительно яркими. В памяти возник диккенсовский город – возник хорошо освещенный и жарко натопленный дом с добрыми хозяевами и крепкими засовами. И крошка Дорит, Дора Копперфильд и сестра Тома Пинча неспешно разливали вино. Этот город напоминал теплый ковчег, плавающий по океану грязи и копоти. Дезессент разнежился в Лондоне своей мечты и был счастлив, что сидит в тепле и прислушивается к реву плывущих по Темзе возле моста у Тюильри буксиров. Он допил свой портвейн. Тепло от дымивших сигар и трубок в какой-то степени согревало залу. Однако, очнувшись и ощутив промозглую сырость дождливого дня, Дезессент почувствовал легкий озноб. Он заказал стакан амонтильяду, но в этом сухом белом вине вдруг исчезла мягкая душистая сладость Диккенса и заявила о себе мучительная болезненная пряность Эдгара По. Кошмарный образ бочонка из изумрованного подземелья возник перед Эссентом. Почудилось ему, что пошло добродушные лица англичан и американцев за столиками таят коварство и ужасные намерения. Потом он заметил, что зал пустеет и близится время обеда. Дезессент расплатился, с трудом встал, в полном осоловении направился к выходу. Едва он ступил за порог, как ему влепили мокрую пощечину. Порывы ветра и дождя приводили в движение огненный веерок фонарных огней, но света от этого не добавлялось. Небо стало совсем низким и наполовину скрыло дома. Дезессент смотрел на утопавший во мраке и разгуле стихий арки улицы Риволи, и ему казалось, что он находится в темном туннеле под Темзой. Но тут у него начались голодные спазмы в животе, и это вернуло Дезессента к действительности. Он снова сел в свой фиакр, дал кучеру адрес таверны на Рю Дамстердам у вокзала и посмотрел на часы. Было 7 вечера. Еще оставалось время поужинать. Поезд отходил только без 10:09. Он посчитал на пальцах, прикидывая расстояние от Дьеппа до Нью-Хейвена, и сказал себе: «Если сведения в путеводителе точные, то завтра днем в 12:30 я в Лондоне». Фиакр остановился у таверны. Дезессен снова спустился по ступенькам и вошел в длинную, коричневую, но без всякой позолоты, залу. Перегородки в половину человеческого роста разбивали ее на отделения, напоминавшие конюшенные стойла. В самом широком месте залы у дверей располагалась стойка, над которой возвышались огромные пивные насосы. Рядом с ними громоздились копченые окорока цвета старинной скрипки, подкрашенные суриком омары, маринованный макрель в колечках лука и кружках сырой моркови, ломтики лимона, букетики из тимьяна и лавра, можжевеловые ягоды и горошины перца в мутном соусе. Одно из отделений оказалось свободным. Дезессен занял его и подозвал молодого человека в черном. Тот склонился перед ним, бормоча какие-то непонятные слова. Пока накрывали на стол, Дезессен оглядел своих соседей. Как и в предыдущем заведении, островитяне с фарфоровыми глазками и красными лицами, кто задумчиво, кто надменно, были поглощены чтением иностранных газет. Ужинали только женщины, без кавалеров, сидя подвое лицом к лицу, дородные англичанки с мальчишечьими лицами, лошадиным оскалом зубов, румяными щеками, большерукие и длинноногие. Они с увлечением поедали рамштекс-пай, запеченные в тесте мясо под грибным соусом. Дезессен давно уже потерял интерес к еде, но теперь, поразившись аппетиту этих здоровячек, сильно захотел есть. Он спросил себе окстейл-суп и с удовольствием отведал этот навар из бычьих хвостов, легкой, нежной, но вместе с тем и сытный. Затем он просмотрел меню рыбных блюд, заказал хэт-дог, нечто вроде копченой трески, но с удовлетворением прикончив ее, при виде прожорливости своих соседей снова безумно захотел есть. Проглотил ростбиф с яблоками и осушил две пинты эля. Мускусный запах коровника, свойственный этому светлому напитку, приятно возбудил его. Утолив голод, Дезессен через силу съел ломтик стилтонского рокфора, сладость которого слегка горчила, а также попробовал кусочек пирога с ревенем, после чего для разнообразия выпил портера, темного горьковатого пива с запахом лакрицы. Дезессен перевел дух. Вот уже много лет он так много не ел и не пил. Непривычно сытная еда заставила его желудок заработать в полную силу. Дезессен расположился поудобнее, закурил и приготовился побаловать себя кофе с джином. Дождь все не переставал. Дезессен слышал, как он барабанит по застекленному потолку в глубине залы и водопадом низвергается по водосточным трубам. В зале никакого движения. Все так же, как и он, нежились в тепле за одной единственной рюмочкой. Языки развязались. Поскольку англичане во время разговора поднимали глаза к небу, Дезессен заключил, что они говорят о плохой погоде. Никто из них не смеялся. Все они были одеты в серый шевиот с чесучево-желтой или нежно-розовой искрой. Он бросил восхищенный взгляд на их одежду. Ни цветом, ни покроем платья англичане друг от друга не отличались. И Дезессен обрадовался, что и сам ничем не выделяется из их среды и хотя бы в какой-то мере походит на коренного лондонца. Вдруг Дезессен подскочил. «Не пора ли на поезд?» — подумал он. И посмотрел на часы. «Без 10:08. Еще полчаса можно посидеть». И снова стал размышлять о своих планах. При таком сидячем образе жизни Дезессен мечтал лишь о двух странах — Англии и Голландии. Мечта о Голландии уже давно сбылась. Однажды, не в силах больше терпеть, он бросил Париж и объездил всю Голландию вдоль и поперек. Путешествие принесло ему жестокое разочарование. Он представлял себе Голландию по картинам Теннерса, Стена, Рембрандта, Остаде. Он рисовал себе удивительные еврейские кварталы, вызолоченные солнцем, как кардаванская кожа. Воображал народные гуляния на чудесных ярмарках, нескончаемые деревенские пирушки и воспетые старыми мастерами патриархальное добродушие и жизнерадостность. Теннерс Давид, младший, 1610-1696, фламандский живописец, писал жанровые картины, изображающие народный быт. Стен Ян, 1626-1679, голландский художник, изображал пирушки, свадьбы, бытовые сцены. Ван Остаде, семья голландских живописцев из Гарлема. Андриан Ван Остаде, 1610-1685, мастер крестьянского бытового жанра. Исаак Ван Остаде, 1621-1649, брат и ученик Андриана, писал жанровые сцены и пейзажи, например, «Замерзшее озеро». Примечание редакции. Гарлем и Амстердам его, разумеется, очаровали. Неотесанные деревенские жители вполне походили на персонажей Ван Остаде. И дети такие же, грубо скроенные, и жены такие же толстухи, грудастые, пузатые. Но от их неуемного веселья и семейных пирушек ни следа. Короче, приходилось признать, что голландская школа Лувра сбила его с толку. Она стала отправной точкой фантазии Дезессента. Голландская школа Лувра. Эту мысль разовьет Уайльд в книге «Замыслы», с той лишь разницей, что местом несравненных видений будет Япония, которая, по словам Уайльда, не что иное, как вымысел прекрасных художников. Примечание редакции. И он устремился в погоню за ней, но выбрал ложный путь – и, заплутав в своих ни в чем не сравнимых грезах, так никогда и не отыскал эту волшебную и реальную страну. И не увидел луга, на котором среди множества винных бочонков, прослезившись от радости и в упоении отбивая ногой такт, пустились в озорной и веселящий душу пляс крестьяне и крестьянки. Нет, решительно ничего этого не существовало. Голландия оказалась такой же страной, как и все другие, и при этом отнюдь не примитивной, не благостной. В ней торжествовал протестантизм с его непоколебимым лицемерием и церемониальной чопорностью. Чувство разочарования вернулось к нему. Он снова посмотрел на часы, оставалось еще 10 минут до отхода поезда. «Как раз время расплатиться и на вокзал», — подумал он, — ощущая страшную тяжесть в желудке и во всем теле. «Ну ладно», — подбодрил он сам себя, — «вот только выпью на посошок». Он налил стакан бренди и попросил счет. Какой-то субъект в черном, с салфеткой на руке, похожий на мажордома, с остроконечным лысым черепом и жесткой седой бородкой, но без усов, подошел, заложив за ухо карандаш, остановился, выставил, как певец, ногу, вытащил из кармана книжечку, но не глянул в нее, а, вперив глаза в потолок у люстры, начертал на бумаге ряд цифр и произвел необходимые вычисления. «Вот», — сказал он, вырвав листок из книжечки и вручив его Дезессенту. Дезессент с любопытством рассматривал субъекта как диковинного зверя. «Что за странный Джон Буль?» — думал он, глядя на эту флегматичную персону, слегка напоминавшую своим выбритым лицом рулевого американского флота. Джон Буль — нарицательное имя, обозначающее типичного англичанина, первоначальный персонаж серии памфлетов Джона Арбинота 1667-1735, появившихся в 1726 году. Примечание редакции. В этот миг дверь в таверну открылась, вошедшие принесли с собой запах мокрой псины. С ним смешался угольный дымок, который просочился по полу с кухни через хлопавшую на сквозняке дверь без щеколды. Дезессент был не в силах пошевелиться. Им овладела приятная слабость. Он даже не мог поднять руку, чтобы зажечь сигару, и только уговаривал себя: «Ладно, ладно, вставай же, пора в дорогу». Но тотчас находил против этого массу возражений. Зачем, мол, куда-то ехать, если можно так прекрасно путешествовать, не вставая со стула?